Смешное всегда мелко. Мысли о том, что над нами могут посмеяться, слишком невыносимо. Поэтому мы и не на корме. Да, я уверен, что только сеньор Париньо и я не испугались бы оказаться в смешном положении, сказал Персио. И не потому, что мы герои, но остальные. А серый цвет такой стойкий, его так трудно отмыть. Это был совершенно нелепый разговор. И Медрано подумал, есть ли еще кто-нибудь в баре. Ему необходимо было выпить. Персио изъявил желание проводить его, но дверь в бар была уже закрыта, и они распрощались немного печально. Доставая ключ от каюты, Медрано подумал о сером цвете и о том, что весьма кстати оборвал разговор с Персио, словно ему нужно было опять побыть одному. Рука Клаудии на подлокотнике кресла. И снова это неприятное ощущение под ложечкой. Это беспокойство, которое всего несколько часов назад называлось Беттиной, но которой уже не было ни Беттиной, ни Клаудией, ни провалившейся вылазкой в трюм, хотя и было всем этим понемногу, и еще чем-то еще, что не удавалось уловить и распознать, хотя оно было тут, но слишком близко, в нем самом. Пока дамы за веселой болтовней совершали мацион перед сном, Медрано следил за доктором Ристелли, который важно и цветисто излагал Раулю и Лопесу план, составленный им и доном Гало в предвечерние часы. Отношения между пассажирами оставляли желать лучшего, тем более что многие из них даже не перекинулись друг с другом и словом, не говоря уже о тех, кто вообще старался уединиться. Вот почему Дон Гало и излагавший план доктор Ристелли пришли к заключению, что любительский концерт был бы лучшим средством растопить лед и прочее. Если Лопес и Рауль согласятся принять участие, как, несомненно, и остальные пассажиры, чей возраст и здоровье позволят проявить способности, вечер будет иметь огромный успех, и путешествие продолжится в атмосфере более тесного взаимопонимания и дружелюбия, столь присущих аргентинскому характеру, чуть сдержанному, но чрезмерно экспансивному после первого же шага к сближению. «Ну что ж, посмотрим», — сказал Лопес, несколько удивленный. «Я, например, умею показывать карточные фокусы». «Превосходно! Просто превосходно, дорогой коллега!» — воскликнул доктор Ристелли. «Подобные вещи, столь незначительные на первый взгляд, имеют колоссальное значение в социальном аспекте. Мне доводилось в течение нескольких лет председательствовать на различных вечерах в литературных и других клубах. И смею вас уверить, трюки иллюзионистов всегда встречаются с большим одобрением. Заметьте, такой вечер духовного и художественного сближения позволит также рассеять справедливую тревогу, которая могла возникнуть среди наших дам в связи с неприятной новостью об эпидемии. А вы, сеньор Коста, что вы могли бы нам предложить?» «Представления не имею», — сказал Коста. «Но если вы дадите мне время переговорить с Паулой, нам, вероятно, придет в голову какая-нибудь идея». «Похвально, похвально», — сказал доктор Ристелли. «Я уверен, все получится отличным образом». Лопес не был в этом уверен. Оставшись снова наедине с Раулем, бармен начал гасить свет, намекая, что пора идти спать. Он решил поговорить с ним. Рискуя навлечь на себя новые насмешки Паулы, «Я все же хотел бы узнать, как вы относитесь к еще одной вылазке в недра парохода?» «Так поздно?» — удивился Рауль. «Ну, там внизу время, кажется, не имеет большого значения. Мы избежим свидетелей, и кто знает, может, нам будет сопутствовать удача. Стоит попробовать еще раз пройти той дорогой, по которой вы и юный Трехо ходили сегодня днем. Я не совсем представляю, где надо спускаться, но если вы мне покажете, я могу отправиться один». Рауль посмотрел на него. На этого Лопеса совсем не действуют нападки. Паула обрадовалась бы, услышав его. «Я с удовольствием пойду с вами», — сказал он. «Спать мне не хочется, и к тому же, возможно, мы развлечемся». Лопес подумал, что неплохо было бы позвать и Медрано, но оба решили, что он, вероятно, уже в постели. Как ни удивительно, дверь в коридорчик была снова открыта, и они спустились, не встретив никого на своем пути. «Здесь я нашел оружие», — объяснил Рауль. «А здесь